колокол, возвестивший о конце занятия, был для меня полной неожиданностью. Небрежно смахнув барахло в сумку и получив домашнее задание, записанное в пустой хран, я отправилась вслед за студентами, внимательно оглядываясь по сторонам. Вентер и его приятели, окруженные восторженной стайкой сокурсниц, рассматривали меня издалека, обмениваясь едкими комментариями, но распускать лапы больше не рисковали. Меня это устраивало. Согласно расписанию, был перерыв на обед. Студенты разных факультетов пестрыми ручейками стекались к одноэтажному зданию с широкой террасой, заставленной столиками с закусками. Система питания была сродни шведскому столу. Подходи и бери, что нравится. Накидав на тарелку более-менее опознанных кусков, я осмотрелась по сторонам, выглядывая платиновую макушку Кертена. У меня появилась масса вопросов и нехороших подозрений, и боюсь, кроме него обсудить все это не с кем. Я внимательно вглядывалась в толпу, время от времени останавливая изумленный взгляд на очередном демиурге. Разноцветные волосы, пестрые одежды, движущиеся татуировки и пирсинг в самых необычных местах, хвосты, рожки, глаза и уши всех форм и размеров, сумасшедший карнавал красок и форм просто опьянял. Рядом с остальными студентами я выглядела скромной серой мышкой. Далеко не красочной, не карнавальной и... настоящей. Усмехнувшись, абстрагировалась от шокирующей внешности окружающих и сосредоточилась на поиске знакомого блондина. Вот он, наконец-то. С упорством тарана я двинулась вперед, энергично работая локтями. Увы, но времени на любезности и расшаркивание у меня не было. Впрочем, остальные тоже не слишком осторожничали, напоминая своим поведением толпу в час пик в метро. Скучающий Кертен стоял в окружении нескольких утонченных красоток, старательно демонстрирующих собственные прелести. Увидев взъерошенную меня, пробирающуюся сквозь толпу в его сторону, парень вопросительно приподнял брови. «Кэрри, ты меня слышишь?» Неуверенно отправилась в путь моя мысль. «Да, при зрительном контакте нам не нужно подходить ближе. Можно общаться на расстоянии. Что-то случилось?» «Лейна, остановись. Тебе не стоит подходить ко мне. Наши факультеты не слишком дружат. Ты испортишь отношения с сокурсниками». «Случилось? Ну, можно и так сказать. У меня некоторые проблемы, а насчет отношений нельзя испортить то, чего не существует. После мордобоя, который я устроила рыжему нахалу, возжелавшему взять меня под свое покровительство, терять особо нечего». «Рыжий нахал?» ошеломленно переспросил Кертен. «Какой-то Вентер». «Вентер дер Глорин? Наслышан. Некоторые проблемы – это явное преуменьшение. Милочка, спешу обрадовать. У тебя из неприятностей только кончик носа торчит. Этот парень из очень известной и богатой аристократической семьи. И поверь, оскорбления он тебе не простит. Что случилось?» Кертен посерьезнел и прикрыл глаза, вслушиваясь в оттенки моей мысленной речи. «Да, конкретно попало. Но и выбора особого у тебя не было, хотя... Почему ты не согласилась прийти к нему вечером? Не думаю, что они сделали бы что-то плохое или опасное. Просто попугали бы слегка». «Ну да, устроили бы коллективное обучение смирению. Спасибо, я догадываюсь, чем заканчиваются подобные мероприятия». «Ну что ж, рад, что ты это понимаешь. Теперь веди себя осторожнее. Вентер будет мстить». «Кэрри, я это понимаю, и поверь, я в состоянии защитить себя. Проблема в моих демонах. Я не могу быть постоянно рядом, а против демиурга. Даже демиурга-недоучки им не выстоять. Подскажи, есть ли какой-то способ их обезопасить?» «Сходу не скажу. Надо покопаться в архивах. Приходи вечером после занятий на поляну для размышлений. Будем думать». Блондин отвернулся и отправился в сторону столиков на террасе. Мысленный диалог, длившийся от силы полминуты, никто не заметил. Успокоенно вздохнув, я уселась за столик и машинально создала себе чашку черного кофе. «Надеюсь, что мы найдем выход». Я так и не поняла толком, почему Кертен дер Сеннет взялся мне помогать, но пока решила не заморачиваться над этим вопросом. Слишком много других дел. «Кэрри?» Я стояла в тени старого дуба, пытаясь отыскать взглядом стройную фигуру Творца Жизни. «Иди сюда, Лейна!» У блондина оказался на редкость приятный голос. «И прекрати называть меня Кэрри!» «А мысленно можно?» – улыбнулась я, встретившись с ним глазами. «Мысленно можно!» – вздохнул Демиург. «Через пару минут мы прошли через созданный Кертеном портал и оказались на аккуратной, словно игрушечной площади, украшенной маленьким фонтанчиком и несколькими декоративными кустами. Не дав толком оглядеться, Демиург подцепил меня под руку и потащил к невысокому зданию из крупных золотисто-бежевых камней. Улыбаясь, я предельно вежливо высвободилась из захвата и пошла за блондином. С детства не люблю, когда до меня дотрагиваются посторонние или те, кому не доверяю. «Один из филиалов Межмирового архива», – коротко пояснил Кертен, не дожидаясь моих вопросов. Плотоядно оглядев указанное здание, я прибавила скорость, нагоняя парня. Честно признаться, не ожидала такого быстрого развития событий и тем более того, что Кэрри станет помогать в поиске защиты для моих домашних любимцев. Впрочем, Тарнум говорил, что творцы жизни весьма трепетно относятся к своим творениям. Может, все дело в этом? Или ему любопытно? Грустно усмехнувшись, покосилась на парня и признала: «Я просто пытаюсь себя успокоить, потому что не понимаю его мотивов». Мы поднялись на небольшое крыльцо и остановились перед высокой резной дверью, украшенной тяжелым медным кольцом. Похоже, что эта замена дверного молотка используется не только созданиями в подшефных вероятностях, но и самими творцами. Кертен поднял руку к кольцу, но стучать ему не пришлось. Нас уже заметили. Странное, высокое и поразительно худое существо, полностью закутанное в несколько слоев серебристо-серой ткани, бесшумно открыло дверь, поклонилось, сверкнув непроницаемо черными глазами из щели капюшона, и отступило в полумрак коридора, сливаясь с тенями. «Кто это?» – искренне удивилась я. «Один из хранителей знаний», – равнодушно пожал плечами парень, проходя в гостеприимно распахнутую дверь. Я последовала за своим проводником, вежливо кивнув закутанному в несколько слоев тонкой ткани хранителю. Ему удалось разбередить мое любопытство. Что-то подсказывало, что к человеческой расе, в моем понимании, оно не принадлежало. Мне даже не удалось определить пол хранителя. Отложив свое любопытство на потом, я нагнала Демиурга, целенаправленно двигающегося вглубь здания. Спустя несколько минут мы остановились перед двустворчатыми дверьми, украшенными выпуклой, мерцающей эмблемой, треугольником, вписанным в пылающий круг. Подарив мне кривую усмешку, Кертен уверенной рукой толкнул створку двери, вежливо пропуская меня вперед. «Ох!» Я восторженно замерла на небольшой площадке перед спускающейся вниз лестницей, рассматривая огромный зал, заполненный стройными рядами белоснежных каменных колонн. В каждой из них были вырезаны десятки ниш, в которых нежным сияющим жемчугом всех цветов и оттенков лежали храны. Десятки, сотни тысяч хранов. Поразительное зрелище. Вздрогнув от тихого смешка за спиной, я не по-дамски фыркнула и внимательнее осмотрела зал. Оказалось, что вместо стен огромное помещение окружает добрая сотня дверей. «Там небольшие альковы, где все желающие могут без свидетелей ознакомиться с информацией выбранного храна», – мысленно прошептал Кертен, уловив мое удивление. «Кэрри, но как мы найдем здесь то, что нам нужно?» Оглядев поле деятельности, я слегка запаниковала. «Не беспокойся. У каждой колонны есть список содержимого. Нам нужна информация по созданию защитных артефактов и плетению охранных чар. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы позаботиться о твоем зверинце. Расходимся по рядам и ищем. Полагаю, удобнее начать с середины». Спустя час я устало отбросила очередную памятку с информацией о хранах и направилась к следующей колонне. Странная движущаяся тень в среднем ряду ненадолго отвлекла мое внимание. Хранитель. Боже, мы с Кэрри просто идиоты. Зачем прочесывать всю библиотеку, если можно спросить у того, кто здесь работает или живет? Черт их знает, этих хранителей. Уважаемый, подождите, окликнула я бесшумно скользящую серую фигуру, да дрожи напоминающую призрака. Хранитель замер и обратил ко мне провал глубокого капюшона, неестественно вывернув шею. «Простите за беспокойство, уважаемый. Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по созданию защитных артефактов?» То, что одежда скрывала реакцию собеседника на мои слова, довольно сильно смущало. Хранитель внимательно разглядывал меня из-под капюшона, но с места не двигался. Что-то подсказывало, что моя просьба необычна для него. Неужели демиурги никогда не обращаются с вопросами к местным библиотекарям? «Извините, что отвлекла. Я недавно на Эдеме и не знаю многих местных обычаев. Надеюсь, что ничем вас не обидела». Смущенно пробормотала я, чувствуя себя все более неловко. «Ты не обидела меня, дитя!» Тихий мысленный голос, как шелест осенней листвы, как шорох пергамента, холодный и ломкий, совершенно нечеловеческий и абсолютно чуждый. «Покажи мне, что тебе нужно!» По позвоночнику проползла ледяная змейка страха, но отступать уже поздно. Вздохнув, я стала вспоминать о своих демонах, о презрительном отношении к смескам. Перед глазами встала ссора с рыжим Вентером и опасение, что он может причинить вред моим любимцам. «Ты сильный творец, дитя!» Прошелестел хранитель. «Думаю, да. Мне сказали, что я творец без границ, но в первый же день в академии поставили блок на способности, видимо, посчитав опасной. Последние слова я бы с радостью забрала назад, но контролировать свои мысли гораздо сложнее, чем язык». Из-под капюшона раздалось тихое шипение. «Что за... Да он же надо мной смеется!» «Не обижайся, дитя! Ты позабавила меня! За это я помогу найти защиту для твоих слуг!» «Лейна! Мое имя Лейна!» — откликнулась я. «Можешь называть меня Грохэшен. Это мой титул. По имени нас имеют право называть только родичи». Хранитель протянул руку в сторону ближайшей колонны с хранами, легким движением откинув с узкой длинной ладони ткань одеяния. Я завороженно уставилась на белоснежную четырехпалую руку с длинными черными загнутыми когтями. Но еще больше меня поразило то, что произошло дальше. Над ладонью Грохэшена закружился сверкающий вихрь, замедлился и превратился в четыре разноцветных храна. Я подняла на хранителя вопросительный взгляд. «Сколько хранов ты можешь прочитать за один раз, Лейна?» «Пять, почти». «Идем». Спустя четверть часа я знала, что нужно сделать, чтобы защитить своих демонов. Вопрос только в том, хватит ли у меня на это сил. С другой стороны, не попробуешь – не поймешь. Искренне поблагодарив хранителя, я отправилась на поиски Кэрри. Блондин обнаружился в другом конце зала. Он внимательно рассматривал ярко-алый хран, забавно хмуря брови. «О чем ты задумался, красавчик?» Промурлыкала я, неслышно подобравшись к парню со спины. Не ожидавший подвоха демиург подскочил и нервно оглянулся. «Тьфу на тебя, Лейна! Разве можно так пугать?» Он покраснел от возмущения. «Смотри, чем я для тебя жертвую? Между прочим, целый год такой хран искал, но раз уж обещал помочь...» «Да прочитай ты его! Я все равно уже разыскала то, что мне нужно!» «Серьезно? А ты уверена, что это действительно то, что нужно?» Насмешливо уточнил блондин, окинув меня покровительственным взглядом. «Уверена. Давай, качай информацию и пошли домой. а то есть хочется», — смущенно пояснила я. Задумчиво покосившись на меня, Кертен прижал к виску алых ран, пошатнулся и прикрыл глаза с неестественно расширившимися зрачками. Я в первый раз видела, как кто-то читает хран. Странное зрелище. Блондин стал похож на аутичного ребенка. Настолько отсутствующим и расфокусированным был его взгляд. Спустя пару мгновений он вернулся в себя и неуверенно улыбнулся. «Идем?» «Идем!» – улыбнулась я в ответ. Серые тени двух хранителей бесшумно отделились от каменных стен, шагнув к нам навстречу. «Лейна!» Холодный шорох, пугающий чужих мыслей. «Грохэшен, спасибо еще раз! Вы очень меня выручили!» Хранители казались безликими и похожими, как две капли воды, но я каким-то внутренним чутьем определила того, кто мне помог. Не зная, как выразить свою благодарность, я просто раскрыла мысли и постаралась передать тепло, свет, искреннюю признательность и улыбку, чувствуя, как от меня исходят странные золотистые нити, окутывающие хранителя знаний. Тихое шипение в ответ, смех. «Мы будем рады видеть тебя снова, дитя!» «Лейна, ты что, разговаривала с хранителями?» Тихо спросил Кертен. «Ну да. Ты же не думаешь, что я сама нашла храны с нужной информацией? Мне Грохэшен помог!» Устало отозвалась я. «О, Грохэшен! И как я не догадался!» Со странной интонацией произнес Демиург. Словами. Мысли он почему-то закрыл, но сил разгадывать эту загадку уже не было. Открыв портал практически к порогу моего замка, Кэрри вежливо попрощался и ушел. Снова загадки. Черт, когда же я наконец начну разбираться в том, что здесь творится? Мне безумно надоело чувствовать себя идиоткой, постоянно влипающей в дурацкие ситуации.